незагрязненной вот этим концепцией, разделяющим сознанием, которое есть я умом. И только тогда можно будет, чтобы на этой планете был рай, а не ад, как это сейчас. And because the human beings are always identifying themselves as mind, and because the mind is only division and fragmentation, you will find there is conflict at every level, at the individual level, at the family level, at the society level, at the national level, at the international level, there is only conflict, conflict, conflict. Because mind is conflict, mind is division. Но поскольку люди в основном ощущают себя отдельной сущностью, думая и произнося «я», ощущают себя вот отдельной сущностью, существует конфликт, причем конфликт на всех уровнях, на уровне внутреннем психологическом конфликте внутри, на уровне на следующем уровне ближайшего окружения семьи, потом на уровне от семьи к обществу, в котором существует, от общества, от одного общества к другому обществу, к другому государству. И существует этот конфликт, потому что вот само «я» и вот эта идентификация внутри каждого человека, оно и есть конфликт, которое просто как волна распространяется от из одного тела к ближайшему окружению, дальше в общество, из общества, от одного общества к другому. И вот так конфликт этот множество, множится вот разными уровнями, только из-за того, что каждое или многие тела, люди идентифицируют себя очень сильно внутри как отдельную сущность, как «я», в которой есть конфликт, и этот конфликт виден даже на самом первом уровне его проявления внутри вас. И потом он уже идет и дальше распространяется и доходит до Абхазии и Осетии. You said this, that at every level, individual, society, family, and because of this, our confinement within the field of mind, you see, we are supposed to be the best species among the species, living species. Мы в принципе считаемся самыми продвинутыми существами на Земле, или должны вроде бы как считаться самыми продвинутыми существами. Но потому что у нас есть идентификация внутри отдельная, вот с умом отдельная идентификация. We are supposed to be the best species, but unfortunately we are the filthiest species. We are the only species which kill our own species in million. In the name of religion, in the name of God, in the name of nationalism, in the name of ideals, all such things are happening. This is because of too much mind, no life, and therefore killing, killing, killing. That is why the speaker says, mind is enemy of life. Ум, он враг жизни, потому что мы должны вроде бы были бы или являемся наиболее продвинутыми сущностями в природе, но мы единственные существа, которые сознательно убивают себе подобных в количестве миллионов, да, и исчисляемые миллионы. И это происходит потому что вот слишком много ума. Поэтому я говорю, что ум, он враг истинной жизни. You see, there are no other species which are doing that. Only we are doing this. И никакой другой вид в природе животных, он этого не делает. Только мы, люди, делаем это. Сознательно убиваем себе подобных ради идей, ради владения большим идеалов, измов и прочих вещей. Только это происходит только с людьми.